С горечью и возмущением говорил Циолковский о тенденции выдавать за истину скороспелые и непроверенные гипотезы, а также о многоэтажных гипотезах, в фундаменте которых нет ничего, кроме чисто математических построений. Именно отсюда проистекают многочисленные парадоксы и спекуляции, милые сердцу многих современных ученых, ибо, опираясь на подобные парадоксы, можно доказывать все, что угодно, и изобретать явления, несуществующие в природе. В свою очередь, это привело к появлению особого жанра в области литературы наукообразных сочинений, не имеющих ровно никакого познавательного значения, но пересыпанных математическими знаками. С помощью подмены понятий и других софистических приемов релятивисты пытаются запретить и бесконечность, а также вечность мироздания. Это проделывается путем абсолютизации некоторых абстрактно-математических моделей Вселенной, положительной, отрицательной или нулевой кривизны, являющихся конечными. На первый взгляд понятие кривизны кажется тайной за семью печатями, загадочный и парадоксальный. Человеку даже с развитым математическим воображением нелегко представить, что такое кривизна. Однако не требуется ни гениального воображения, ни особого напряжения ума для уяснения того, что кривизна является не субстратно-атрибутивной характеристикой материального мира, а результатом определенного отношения пространственных геометрических величин, причем не просто двухчленного, а сложного и многоступенчатого отношения, одним из исходных элементов которого выступает понятие бесконечно малой величины. Именно так истолковывал понятие кривизны и Циолковский. Кривизна – константы, явление математическое, а не физическое. Русский ученый как будто предчувствовал, что абсурд и дальше будет развиваться именно в данном направлении. Но он даже не мог предположить, что предполагаемый абсурд может произойти сам себя. Сингулярная точка, положенная в основу концепции Большого взрыва, оказалась равной нулю. Вывод Циолковского по всему комплексу затронутых проблем в высшей степени эмоционален. Если же он, космос, вечно сиял, как теперь сияет, то может ли прекратиться вечное? Что сохранилось в течение бесконечности времен, то не может уже исчезнуть. Так не могут исчезнуть и небесные огни, а, следовательно, и жизнь, производимая ими. Вывод релятивистской теории о якобы существующем в природе запрете на сверхсветовые скорости также, по Циолковскому, вполне вписывается в представление, признающее сотворение мира из ничего, и ученый приводит соответствующие доводы. Аналогичные суждения, к тому же в резкой форме, Циолковский высказывал в частной переписке. Именно из-за содержащейся здесь нелицеприятной критики теории Эйнштейна эти письма великого русского ученого никогда не публиковались. Не опубликованы они и по сей день, и всячески скрывались от широкой общественности. В свое время великий немецкий математик Карл Фридрих Гаусс, годы жизни 1777-1855, кстати, весьма чтимый Циолковским, ввел в научный оборот понятие меры кривизны. Он относил ее не к кривой поверхности вообще, а к точке на поверхности и определял как результат частное деление, то есть отношение полной кривизны элемента поверхности, прилежащего к точке, на самую площадь этого элемента. Мера кривизны означает, следовательно, отношение бесконечно малых площадей на шаре и на кривой поверхности, взаимно друг другу соответствующих. В результате подобного отношения возникает понятие положительной, отрицательной или нулевой кривизны, служащей основанием для различных типов геометрий и, в конечном счете, основой для разработки соответствующих моделей Вселенной. Гаусс не возводил свои выводы в абсолют и не объявлял их сущностью мироздания. Зато в этом преуспели последующие эпигоны. Между тем, любая из известных космологических моделей, любые из лежащих в их основе геометрий или используемых в них понятий и формул, описывают не целостный материальный мир, а лишь определенные системы присущих ему объективных отношений. Поэтому каждая такая модель адекватно отражает систему связей и отношений объективного мира, но ни одна из этих моделей не может исчерпывать богатство вечной и бесконечной Вселенной. Главный же аргумент, почему ни одна из космологических моделей не устанавливает границ для бесконечного материального мира, заключается в следующем. Каждая такая модель отображает и фиксирует определенные пространственные и временные отношения, а отношения в принципе не могут выступать в виде материальных границ. Такие границы присущи не отношениям, а находящимся в них материальным элементам, для которых пространственно-временная конечность, ограниченность, является выражением самого их существования. Космическое всеединство мира неотвратимо предполагает бесконечность Вселенной. По-прежнему остаются актуальными слова Циолковского. Некоторые вообще отрицают бесконечность. Но ведь одно из двух – конечность или бесконечность – среднего мнения быть не может. Ограниченность никакой величины допустить нельзя. Значит, остается признать только одно – бесконечность. Он связывал бесконечность Вселенной с фундаментальными категориями бытия – пространством, временем, силой и чувством. Так как время бесконечно, то бесконечно и распространение материи с ее четырьмя свойствами. Значит, бесконечны также пространство, сила и чувство, ощущения. То есть они везде и всегда есть. Но что такое бесконечность? Известная астрономам Вселенная с ее атрибутами нам кажется поражающей величины. Громадны размеры небесных тел, их расстояние, диаметр Млечных Путей, их расстояние, величина эфирного острова, то есть всей известной Вселенной. Еще большими числами выражается ее объем. Какой же вывод? А вот какой. Все известное нам о Вселенной – совершенный нуль в сравнении с неизвестным. Если путается человеческий мозг перед числом 5 в пятой степени, то как же он будет путаться перед бесконечностью? Если известная Вселенная поражает человека до отупения, если его ум – нуль в сравнении с нею, то каков же он по отношению к неизвестной бесконечной Вселенной? Если на каждом шагу она приводит нас в изумление и поражает своими неожиданными свойствами, то как же может нас поразить истинная бесконечная Вселенная? Какие бы мы чудеса ни вообразили, она даст бесконечно больше. Их не может себе представить ум, который даже в миллион раз выше человеческого. Критерии, отличающие научно-космический подход к пониманию бесконечности от естественно-математического, очень просты. Во-первых, научный космизм рассматривает действительную бесконечность действительного материального мира, а в современных естественно-математических науках конструируются различные абстрактные модели. Во-вторых, теоретическая и прикладная математика, включая и приложение математики к физике и космологии, анализирует бесконечность как отношение численное, множественное, пространственное. Космическая философия же рассматривает бесконечность с точки зрения единственности, уникальности Вселенной. За ее пределами не существует никакой иной нематериальной среды, а поэтому и не существует никакого предела. Она бесконечна. Так как отношения, и внешние, и внутренние, по природе своей не могут быть бесконечными, их неисчерпаемое многообразие проявляется в форме неограниченности, которая и лежит в основе математических понятий безграничности. Парадоксальность математической бесконечности заключается в том, что она, по словам Фридриха Энгельса, 1820-1895, заражена конечностью. «Дурная бесконечность», — назвал ее Гегель. Расширенный предел математической бесконечности, о которой писал и славянофил Константин Аксаков, 1817-1860, вот истинный смысл почти всех математических бесконечностей. Именно такими оконеченными бесконечностями являются натуральный ряд чисел от нуля до плюс-минус бесконечности, бесконечно большая и бесконечно малая величины, бесконечности, возникшие в результате математических преобразований и так далее. Несколько в ином смысле понимается бесконечность в теории множеств. Элементы множества находятся во внутренних отношениях друг к другу, зато допускается неограниченное количество самых бесконечных множеств. Действительная же бесконечность материального мира одна, ибо единственна Вселенная. Двух бесконечных Вселенных быть не может. Гносеологический анализ показывает, объективным аналогом математических понятий бесконечного являются те непрерывные процессы, совершающиеся в действительности, у которых отсутствует не конец как таковой, а завершенность, законченность, последняя точка. При этом в понятиях математической бесконечности находит отражение как возможность, осуществимость постоянного и непрерывного отодвигания границы, предела, конца, так и невозможность, неосуществимость наступления такого момента, когда бы завершился процесс счета, измерения, преобразования. Первый акцент сделан, к примеру, в понятиях актуального бесконечного множества или потенциальной осуществимости при анализе бесконечно малых величин. Примером второго акцента может служить понятие неограниченности в геометрии Бернхарда Риммана 1826-1866, оказавшего влияние на развитие современной космологии. Таким образом, понятно, какое место занимает неограниченность в различных, почти взаимоисключающих друг друга моделях Вселенной. Но также становится совершенно ясным, что такая неограниченность не имеет ничего общего с действительной космической бесконечностью, за исключением того, что отображает ее строго определенные аспекты. Проецировать же заведомо оконеченную, зараженную конечностью математическую модель на целостную Вселенную, если и допустимо, то лишь при четком осознании частичности, охватываемого ею космоса или отдельных его фрагментов. Зато уж совсем недопустимо подгонять природу как целое под какую угодно сверхоригинальную математическую модель. С точки зрения космического подхода не подлежит сомнению, что никакая модель Вселенной не в состоянии отобразить всего неисчерпаемого богатства и многообразия макрокосмоса в его движении и развитии. Математика, как сугубо абстрактная и односторонняя наука, а односторонняя, поскольку она описывает исключительно количественные, включая и пространственные отношения, абстрагируясь от качественности и материальности, не может предписывать материальному миру, каким он должен быть. Никакие частно-научные теории не могут запретить существование большого космоса, его материальное единство и развитие, бесконечность и бытийность в пространстве и во времени. Сила математики и других частных наук не в противостоянии выработанному на протяжении тысячелетий космически целостному видению мира, а в единении с ним. известный современный американский математик Морис Клайн отмечает, что математики, к досаде своей, обнаружили, что несколько различных геометрий одинаково хорошо согласуются с наблюдательными данными о структуре пространства. Но эти геометрии противоречили одна другой. Следовательно, все они не могли быть одновременно истинными. Между тем, математики настолько уверовали в бесспорность своих результатов, что в погоне за иллюзорными истинами стали поступаться строгостью рассуждений. Но когда математика перестала быть сводом незыблемых истин, это поколебало уверенность математиков в безукоризненности их теории. Тогда им пришлось пересмотреть свои достижения. И тут они, к своему ужасу, обнаружили, что логика в математике совсем не так уж тверда, как думали их предшественники. Циолковский определял вечность как полное отсутствие времени и вслед за великими мыслителями древности называл ее «вечное теперь». Как всем известно, постулат времени был безоговорочно принят физиками как некоторая данность. И, по сути, дело этот постулат никем не оспаривался и никем не был взят под сомнение, если не считать древнегреческих мудрецов, учредивших «вечное теперь» и тем самым отрицавших наличие времени, то есть некоторого динамического или кинематического процесса, говорил он Чижевскому. «Вечное теперь» одно из самых замысловатых произведений человеческого ума, стоящее как бы в оппозиции всему громадному опыту человечества о том, что время все же существует, то есть изменяется, движется только вперед, но никогда не назад, и как бы увлекает с собой весь космос. Конечно, человек не раз задавал себе вопрос, что же это за странная категория, имеющая безусловную реальность только в то мгновение, о котором мы говорим теперь. Все же будущее, и тем более прошлое, представляется с этих позиций несуществующим, недоказанным и метафизическим. Окружающий нас мир с этих позиций ограничен некоторой крупицей материи, находящейся на тончайшем острие, которое торчит из ниоткуда, а кругом пустота, ни прошлого, ни будущего, только вечное теперь. Хочется спросить, что же это за острие? Или подвеска? И что такое ниоткуда? Однако, если ноосфера связана преимущественно с вечностью, то каким именно образом она взаимодействует со временем? Ответить на поставленный вопрос можно только при одном условии – понять, что же такое время. А этого вразумительно объяснить до сих пор не сумел никто. Известно, правда, множество попыток, предпринятых великими и безвестными мыслителями. Циолковский же исходил из представления, что время как таковое не существует вообще. Человек настолько сжился с представлением о времени, что ему трудно признать, что времени не существует. Представление о времени вошло в его плоть и кровь и таким образом сделалось обязательным параметром его бытия и его мыслей. Время подарили человечеству астрономы, механики положили часы в карман, надели часы на руку, и с этих пор время, несуществующее в природе, насильственно стало частью природы. Я не отрицаю благодетельную роль искусственного понятия времени во всех природных процессах и явлениях, но я категорически отрицаю существование времени в природе, вне человека, то есть отрицаю его объективность и необходимость его участия там, где его нет. Я допускаю также и то, что понятие времени следует заменить чем-либо другим, существующим, несомненно, в действительности. Ну, например, энергией или еще чем-либо. Для доказательства этого тезиса Циолковский выдвинул немало оригинальных аргументов. «Много лет я искал объективное время в разнообразных явлениях природы, на Земле и в космосе, но всюду обнаруживал только земное, Иначе человеческое время, созданное человеком, его гением, не имеющее ничего общего с объективными данными природы. Время не дано человеческому уму как свет, а изобретено человеком как деталь. Некоторые машины созданы его же мозгом. Мы никогда не видим времени, не ощущаем его хода или его действия на те или иные предметы, но многое приписываем действию времени и часто приписываем безо всякого смысла или логики. Так старение организма мы относим за счет времени. В то же время и с таким же успехом старение можно было бы отнести за счет периодического изменения пространства, в котором этот организм помещается, или еще что-нибудь другое. Легко доказать несостоятельность этих концепций. Повторяю, вот уже около полувека я ищу время, но нигде не нахожу его. Я в конце концов пришел к выводу, что установление времени человеком также необходимо для него на нашей ступени развития, как воздух необходим для дыхания, как пища для поддержания жизни. Время понадобилось человеку еще в те отдаленные эпохи, когда человеческая мысль только стала проявлять себя. Человеку понадобился тогда отсчет суток. Значительно позже ему понадобился отсчет часов. 1003 лет назад понадобился отсчет минут и секунд. Микросекунда понадобилась человеку только сегодня. Вот так по эпохам дробились земные сутки, пока не дошли до ничтожной доли секунды. Я говорю физику: «Покажите, милостивый государь, мне время». А он показывает на часы, заставляя меня смотреть, как быстро бежит по кругу секундная стрелка. «Не то», — говорю я, — «мне нужны не часы, а время». «Время? Но часы отсчитывают время», — возразил мне физик. «Извините, милостивый государь, мне надо не часы, а время. Вот вы берете камень, камень падает вниз, вы говорите: это вес». «Согласен. Камень падает вследствие веса вниз, на землю. Он дает мне деревянный аршин. Это пространство от 1 до 16 вершка». «Согласен», — отвечаю я, — «и с весом, и с пространством». «Но покажите мне время», — настаиваю я. Опять-таки мне показывают часы секундной стрелкой. «Часы — это не время». Нельзя же так примитивно смотреть на это явление. Отсутствие времени в природе и необходимость для физиков и инженеров отсчитывать секунды, минуты и так далее заставляют с особым вниманием отнестись к этой философской категории и соответствующим образом ее объяснить.